Никто из них в описываемые годы не думал. Ведь все это временно. Завтра весенний поход. Большевики будут свергнуты, и мы с триумфом вернемся в Россию. Итак, началось массовое переселение эмигрантов с Балкан во Францию. Оно продолжалось до конца 20-х годов, то есть до того момента, когда разразился очередной экономический кризис во всех странах капиталистического мира. Заказы, сыпавшиеся на французскую промышленность из-за границы, как из рога изобилия, кончились. Часть фабрик и заводов закрылась, торговые предприятия лопались одно за другим. Приток туристов, давший Франции в 1926 году 2 миллиарда долларов, прекратился. Русских эмигрантов, работавших на заводах, шахтах и других частных предприятиях, выкинули за борт первыми. Но все же за 1923-1927 годы во Франции переехало с Балкан несколько десятков тысяч эмигрантов. Лозунг «Лицом к Европе» временно давал им надежду и иллюзию некоторого приобщения к настоящей европейской жизни вместо прозябания в какой-то деревне, как они часто называли страны Балканского полуострова. Но чувства их к Франции были довольно смутными и, во всяком случае, далекими от восторга. Психологический климат во Франции для русских эмигрантов был совершенно иной, имевший ничего общего с тем отношением, какое они встретили в 1921 году в Болгарии. На этом климате стоит остановиться подробнее. Начинать опять приходится издалека. Первую мировую войну русское интеллигентное общество, за исключением истинно революционной его части, относившейся к войне непримиримо, встретило с сознанием каких-то сверхвысоких и благородных целей, какие эта война якобы преследовала. Тут были и самые теплые чувства к обиженной Австрии, младшей славянской сестре Сербии, и освобождение из-под ига габсбургской монархии западных и южных славян, и религиозный фанатизм под лозунгом «Крест на Святую Софию», и политический лозунг «Константинополь и проливы». Сверх всего этого ненависть к прусской военщине, преклонение перед страданиями раздавленной Бельгии. Словом, кажется, было все, кроме самого главного. Понимание настоящих причин, вызвавших эту бессмысленную бойню, обошедшуюся Европе в 10 миллионов человеческих жизней. Истинной физиономии империализма никто, кроме просвещенных в вопросах социологии одиночек, разглядеть не смог. На западноевропейских союзников это общество смотрело с благоговением и восторгом. Отношение его к ним было проникнуто духом рыцарской верности. В своем маниловском прекраснодушии оно верило во взаимность этих чувств. Но это длилось недолго. В 1916-1918 годах я в качестве младшего врача одного из пехотных полков русской армии, занимавшего участок фронта в лесах и болотах Полесья, был свидетелем того, как в этом созданном фантазией здании рыцарского служения союзникам появились глубокие трещины. Фронтовое офицерство, как и все русское интеллигентское общество, не могло не видеть, что в то время, как русские армии, плохо вооруженные и истекающие кровью, устилали своими трупами грандиозное пространство в ходе военных операций, предпринятых с целью облегчения положения западных союзников, эти союзники, развернувшие к 1916 году всю свою военно-техническую мощь, не спешили облегчить положение своего великого союзника на Востоке, когда ему приходилось туго. На Востоке сводки о грандиозных наступательных операциях, о взятых городах, о занятых обширных территориях, или же наоборот, об отступлении истекающих кровью почти безоружных армий и об оставленных городах, уездах, губерниях. На Западе нами взят домик паромщика или нами оставлен домик паромщика. Шило в мешке не утаишь. Нельзя было утаить и того, что русское интеллигентное общество раньше не знало психологии правящих классов и военного командования западных партнеров по Союзу, именовавшемуся «сердечное согласие». А психология эта в данном вопросе была необыкновенно проста. Воевать до последней капли крови русского солдата. Свои же союзнические обязательства выполнять весьма своеобразным способом. Продавать этому союзнику пушки, пулеметы и винтовки, в которых он так нуждается, взимать за них плату золотом, извлечь прибыли от этой продажи не 20 и не 30%, как в мирное время, а 100, 200 и более. Не правда ли? Неплохо. А вот почему к концу Первой мировой войны определенная часть русской общественности говорила об Англии, Франции, Бельгии, Италии и США тоном нескрываемого раздражения и злой иронии. Не союзники, а союзнички. С этим раздражением и неприязнью и вступило во Францию после Первой мировой войны большинство русских эмигрантов. Последующие годы еще более усугубили эти чувства. По каким причинам, об этом будет сказано в одной из последующих глав. Политическая деятельность эмиграции. В середине 20-х годов русский Париж, как политический центр русской послереволюционной эмиграции, полностью сформировался. Но прежде чем говорить о политической деятельности этой эмиграции, необходимо сказать несколько слов о том, что следует понимать под термином «русская эмиграция», так как в этом понятии, казалось бы, простом, допускались и допускаются некоторые неточности. Первая неточность заключается в том, что вся проживавшая за рубежом масса русских отождествляется с эмиграцией в узком смысле слова. В понятие «эмигранты» нельзя, например, включать русских, постоянных жителей государств и областей, отколовшихся от Российской империи после революции. Далее, нельзя назвать эмигрантами русских военнопленных 1914-1917 годов, а также офицеров и солдат бригад, посланных царским правительством в 1915 году на помощь Франции и по каким-либо причинам застрявших за границей, за исключением тех, кто не пожелал вернуться на родину из политических соображений. Не принадлежат к эмигрантам и те лица, которые выехали за границу до революции по делам личным, семейным, торговым, имущественным и так далее, и которые застряли там в силу тех же обстоятельств. Вторая неточность заключается в том, что понятие «эмигранты» часто отождествляется с понятием политические, то есть антисоветские эмигранты. Между тем, среди многотысячной массы эмиграции в целом очень значительное число эмигрантов полностью отмежевалось от всякой эмигрантской политики антисоветского стиля и не принимало никакого участия в том бесновании и в той толчье воды в ступе, которые столь характерны для так называемой активной части эмиграции. Эти люди мечтали лишь о том, чтобы рано или поздно соединиться с родиной, притом с родиной вполне реальной, а не той фантастической будущей Россией, которую создало воображение активной эмиграции. Временно же, находясь за рубежом, они стремились лишь к тому, чтобы честным трудом добыть себе средства к существованию. Увы, капиталистическая система отказывает в этом праве миллионам людей, и среди этих миллионов людей из стана погибающих оказались вкрапленными и многие десятки тысяч русских эмигрантов. Читатель вправе задать вопрос, а из кого же состояла так называемая активная часть эмиграции? В иностранных кругах, а отчасти и среди отдельных советских людей в довоенные годы имел хождение миф, будто вся эта эмиграция вообще состояла из князей, графов, сановников, банкиров и помещиков.